Глава 3. Планы, принципы и приемы управления. 1. Говоря об умственных дарованиях великого преобразователя, мы уже постарались обрисовать их проявления на деле, потому что он – олицетворение дела. Однако следует еще изобразить их в непосредственном столкновении с жизненной действительностью и способами управления. У Петра ежедневно зарождались новые планы. Об их изобилии свидетельствуют мнемонические приемы, к которым ему приходилось прибегать, чтобы не подвергать риску случайной забывчивости, ежедневный результат такой мозговой плодовитости. Петр всегда носил при себе и постоянно вынимал из кармана записную книжку, куда заносил быстрые заметки. В записных книжках места не хватало. Он пользовался первым попавшимся клочком бумаги, малейшим пустым промежутком в деловых бумагах, находившихся у него под рукой, хотя бы содержание их не имело никакого отношения к предмету, озабочивавшему его в данную минуту. Таким образом, на полях донесения, касающегося предполагаемого основания Санкт-Петербургской академии, дополняя собой заметки, относящиеся к этому учреждению, находятся следующие строки, начертанные также рукой Петра. «Надо послать Румянцеву на Украину», приказ обменять быков, каких можно вывести из этой местности, на овец и баранов, и отправить кого-либо за границу, чтобы научиться уходу за этой породой животных, как их стригут и как обрабатывать их шерсть. Эти соображения, если их хорошенько рассмотреть, скорее простые заимствования извне, почти не подвергнувшиеся внутренней мыслительной переработке, и качество их не соответствует количеству. Петр думал, как и видел, останавливаясь главным образом на подробностях, и ум его, по преимуществу, превосходнейший рефлектор. Но притом зеркало его кажется состоящим из чересчур многосложных и причудливо расположенных граней. Часть окружающих предметов не захватываются его полем зрения, и часто эти предметы наиболее близкие. Живя рядом с Пасашковым, Петр не подозревал о существовании этого своеобразного и глубокого мыслителя. Вероятно, неудача бедного философа заключалась в том, что он не родился англичанином или немцем. Напрасно он посылал государю некоторые из своих сочинений. Рассуждения о богатстве и бедности, обширную и поразительную политическую энциклопедию, даже старался привлечь внимание царя в области практических применений, столь им ценимой. Не он ли был основателем первого в России производства селитры? Князь Борис Голицын заплатил ему 14 рублей за изобретение, и тем ограничилась вся его награда. Когда, наконец, уже после смерти Петра его сочинения были прочитаны, то автора их засадили в тюрьму, где он и умер. Издатель же для них нашелся только полстолетия спустя, в 1799 году. Петру не нужны были его знания и таланты. Во время своего пребывания в Гааге он обратился к государственному секретарю штатов Фажелю с просьбой указать человека, способного учредить и управлять у него государственной канцелярией. То есть еще одного голландского подмастерья, который мог бы установить и пустить в ход новую машину. Затем в Лондоне он по тому же поводу советовался с протестантским священником. В Аполей Помена Франциска Ли находим следы такого совещания. И наряду с глубокомысленными рассуждениями о плане Ноева ковчега, там находим принцип будущих административных коллегий, положенных великим мужем в основу правительства. Фокус его зеркала неизменно обращен был к Западу. Мемуары Остермана, еще не изданные, говорят, содержат следующее признание, приписываемое великому мужу. «Европа нам нужна на несколько десятков лет. Потом мы обернемся к ней спиной». Я не имел возможности удостовериться в этой цитате, но даже в случае ее точной передачи в ее подлинность трудно поверить. Без проверки легче предположить, что она носит печать современного славянофила. Действие у этого человека, находящегося в постоянном движении, часто предшествовала мысли или, по крайней мере, непосредственно за ней следовала. У него было больше самостоятельных поступков, чем мнений. При этом наблюдается полнейшее отсутствие некоторых основных понятий, например, в области правосудия. В 1715 году несколько голландских кораблей были сожжены его моряками, принявшими их за шведские суда. Он заявил, что убытки должна заплатить Швеция, потому что событие произошло близ Гельсингфорса, а Гельсингфорс принадлежит Швеции, и считал себя безусловно правым. Чтобы получить нужную сумму, он заставил канцлера Пиппера, своего пленника со времен Полтавской битвы, подписать вексель на Стокгольм, а когда шведское правительство отказалось от уплаты, приказал посадить Пиппера в тюрьму, где 70-летний больной старец умер в следующем году. Нам уже приходилось указывать на непоследовательность поступков Петра, обнаруживавших хаос, царивший в его уме в области религии. Запись исповедников, впоследствии скрываемая Екатериной от Вольтера, его изобретение, а также и карательные меры для ослушников. Он пел на клиросе в церквах, и каждая его победа сопровождалась богослужением, длившимся не менее 5 часов. После Полтавской битвы служба продолжалась 7 часов, чтобы возблагодарить в достаточной степени Бога-воителя. В церквах, обыкновенно посещаемых Петром, были выставлены кружки, куда опускались пожертвования, в виде штрафа, налагаемого им на присутствующих, уличенных в неподобающем поведении, болтливости или дремоте. А в Александро-Невской лавре сохраняется железный ошейник, предназначавшийся суровым государем для рецидивистов. В следующее воскресенье им приходилось выстаивать обедню, прикованными за шею к стене храма. А иногда его слова и даже поступки обнаруживали в нем склонность к протестантизму. Он окружал себя лютеранами и кальвинистами, затевал с ними догматические диспуты, где его православие сильно хромало, и благоговейно выслушивал проповеди, заведомо еретические. Указ, изданный в 1706 году по его повелению, разрешал всем протестантам свободу богослужения. Но Тейнер обнародовал целый ряд документов, свидетельствующих о надеждах, возлагавшихся Римом в это самое время и даже после такого распоряжения, на возможность соединения обеих церквей. И бывали случаи, когда государь выказывал поощрение даже иезуитам. Собственно говоря, он приступил к их изгнанию в 1689 году, и в 1698 году в Вене высказывал о них мнение далеко не лестное. «Император не может не знать, — говорил он, — что эти люди богаче него, однако в последнюю войну с Турцией он не попользовался от них ни одной копейкой, ни одним человеком». Однако это не помешало отцам 8 лет спустя основать коллегию не только в Москве, но еще и в Петербурге и Архангельске. Здесь они оставались до 1719 года. Вдруг неожиданно новое гонение. Что случилось? Разрыв с Венским двором, покровителем последователей Лойолы. Не будучи в силах поразить императора, Петр обрушился со своим гневом на его верноподданных. Вот ясное отражение его воззрений, религиозных и политических. А евреи? Относительно них у Петра, по-видимому, была предвзятая мысль. Он их терпеть не мог и ни под каким видом не желал дозволить им пребывание в своем государстве. Но что же, мы видим среди его приближенных некоего Мейера, происхождение которого не вызывает сомнений, который вместе с зятем Лупиом служит ему посредником в различных финансовых операциях и при продовольствии армии. Мы встречаем этого откупщика даже во время заседаний Сената, восседающим по правую руку от императора и окруженным почтительностью и предупредительностью. Прежде всего и во всем Петр материалист, и благодаря этому в вопросах нравственности его мнение, как и общее направление поступков, граничат обыкновенно с практическим цинизмом. Детоубийство наказуется смертью в его законодательстве, но законодатель удивляется, что Карл V применял ту же кару за прелюбодеяние. Разве у него было слишком много подданных? Прибыв однажды в Вышний Волочок Новгородской губернии для наблюдения за прорытием каналов, он заметил в толпе молодую девушку, сразу бросившуюся ему в глаза своей красотой и смущенным видом. Он подозвал ее к себе. Она подошла, но сгорая стыдом и закрыв лицо руками. Царь выразил намерение выдать ее замуж. Остальные молодые девушки, присутствовавшие при том, разразились смехом. В чем же дело? Ему объяснили, что бедняжка забылась с немецким офицером, покинувшим ее с ребенком на руках. Большая беда. Он строго отчитал насмешниц, приказал показать себе ребенка и радовался, видя в нем будущего хорошего солдата. На прощанье поцеловал мать и наградил ее пригоршней серебряной монеты с обещанием еще раз навестить. Петр дает 10 тысяч червонцев председателю своей торговой коллегии Толстому, желая помочь ему избавиться от итальянской куртизанки, и приказ о выселении ее. Но чтобы деньги не пропадали совершенно даром, он затаивает секретные переговоры, возложив на красавицу поручение соблазнить ими Вену и Рим. Второе. Как уже было сказано, Петр имел общее представление о своей роли и обязанностях, а также о сопряженных с ними правах. Но совершенно бессознательно он совмещал при том, нисколько об этом не беспокоясь и даже того не подозревая, два принципа, положительно непримиримые. Исходя из полнейшего отрицания личности ради общественных интересов, он кончает положительным поглощением общественности, неограниченным «я». Оставив далеко позади Людовика XIV, он желал отождествлять собой не только государство с государем, но всю народную жизнь, прошлую, настоящую и будущую. Он твердо верил, что умственное и экономическое возрождение, которыми он руководил, но которые зависели от причин, предшествовавших и отчасти находились вне сферы его влияния, всецело его личное дело, его создание, творение его рук, лишенное без него всякого смысла и даже возможности осуществления. Без сомнения, он верил также в продолжение этого дела за пределами своего вероятного земного существования. Он даже работал исключительно для этого будущего, но в глубине души не представлял себе его без собственного участия. Отсюда проистекало его равнодушие к вопросу престола наследия. Не потоп видел он после себя, а почти небытие. Его права и обязанности, как он их понимал, являлись для России новостью. Весь уклад государства, не исключая и политической жизни, покоился до него на семейных устоях. Царь Алексей Михайлович, его отец, был только главой народа и семьи. Никакого общества, ни малейшего намека на права и взаимные обязанности. Это нравы и обычаи Востока. Петр вернулся из-за границы с усвоенным им новым принципом общественности, который стал проводить в жизнь, впадая по обыкновению в крайности. Объявляя себя первым слугой Родины, он доводил эту мысль до странных, уродливых преувеличений. В 1709 году он писал фельдмаршалу Шереметьеву, прося его поддержки у государя, то есть Рамадановского, ходатайствуя о получении чина контр-адмирала, приниженно излагая свою просьбу и перечисляя свои заслуги перед Отечеством. В 1714 году он получил и безропотно принял отрицательный ответ Адмиралтейства, к которому обращался с ходатайством о повышении в чине. В 1723 году, во время стоянки в Ревеле со своим флотом, он заручился докторским свидетельством, чтобы получить от генерала-адмирала разрешение ночевать в городе. Выстроив себе дачу близ Ревеля, Екатерининталь, Петр удивился при первом своем посещении, не видя никого в парке. Не для себя же одного он заставлял работать столько народу и потратил столько денег. На следующий день глашатай возвестил жителям Ревеля, что парк находится в их распоряжении и что они могут разгуливать там без стеснений. Сейчас же, после восшествия на престол, царь разделил на две части весьма значительные богатства, накопленные его отцом и дедом. Благодаря привилегиям и монополиям, присвоенным государю, царь Алексей владел 10 734 десятинами пахотной земли и 5000 домов с доходами в 200 тысяч. Петр не пожелал ничего оставить себе. Он предоставил в государственное пользование все эти поместья и сохранил за собой только скромное наследие Романовых – 800 душ в Новгородской губернии. К доходам со своего имения он прибавлял только обычное жалование, соответствовавшее чинам, постепенно им проходимым в армии или во флоте. Сохранились квитанции с его подписью, свидетельствующие о получении им ежегодного вознаграждения в размере 366 рублей в качестве тиммермана. Имеется также его счетная книга, ведущаяся не особенно аккуратно, но изобилующая любопытными подробностями. В 1705 году получил 366 рублей за работы на Воронежских верфях и 40 рублей за службу в чине капитана. В 1706 году всего 156 рублей, полученных в Киеве. В 1707 году жалование полковника, полученное в Гродно, 460 рублей расходы. В 1707 году пожертвовано в Вильне в монастырь 150 рублей. За материи, купленные в том же городе, 39 рублей. Анисье Кирилловне на платье 26 рублей. Князю Григорию Шаховскому на платье 41 рубль. Адъютанту Бартеньеву для крайне нужной поездки 50 рублей. Посетив однажды завод в Истье Рязанской губернии, он смешался с рабочими, трудился несколько часов с молотом в руках, потом сделал подсчет. Оказалось, что он заработал 18 алтын, алтын 3 копейки, за такое количество пудов чугуна, над которыми упражнял силу своих мускулов. Получив деньги, он с гордостью заявил, что по возвращении в Москву отправится в ряды и употребит свой заработок на покупку новых башмаков, потому что бывшие на нем совершенно развалились. В этом много трогательного, так же как и величавого. Но у медали была и своя обратная сторона. Прежде всего, тут была большая доля причуд, что хорошо сознавал сам великий муж. В 1713 году он писал из Гельсингфорса Екатерине: «Шестого месяца адмирал возвел меня в генеральский чин, с чем поздравляю и генеральшу. Странное дело, чин контр-адмирала я получил во время кампании в степях, а вот теперь сделался генералом, плавая по морю». История, сообщаемая Нартовым, встреча Петра с Рамадановским по пути в Преображенское, забавно освещает настоящую двойственность, какую ему нравилось создавать между действительностью и своим воображаемым чином и положением. Петр в скромной одноколке по своему обыкновению приветствовал самозванного государя, величая его полным титулом «Майн Гнодигер Хер Кайзер», но забыл обнажить голову. Рамадановский в роскошном экипаже, окруженный многочисленной свитой, предшествуемый курьером, разгонявшим толпу ударами бича и громким криком «Сторонись! Шапки долой!», пролетел, словно вихрь, окинув настоящего государя гневным взором. Час спустя он вызвал к себе Петра Михайлова и, не вставая и не предлагая тому сесть, на него накинулся. С каких это пор он осмеливается не снимать шапки, приветствуя его? «Я не узнал, ваше величество, в татарском одеянии», — возразил Петр. И его величество этим удовлетворился. Он, вероятно, вспомнил об одном письме, полученном от Петра Михайлова, вследствие жалобы Якова Брюса и начинавшемся следующими словами: «Зверь, долго ли тебе людей жечь?» «И сюда», — Петр находился тогда в Голландии, — «раненые от вас приехали». Брюс, изувеченный Рамадановским: «Перестань знаться с Ивашкой Хмельницким. Быть от него роже драной». Но вот что гораздо важнее. Все это ложное унижение и действительное самоотречение, тут проявлявшиеся, не мешали тому же самому человеку быть относительно народа, к которому он, по своему заявлению, служил, ради которого отказывался от всего, которому посвящал всю свою жизнь, быть не только самым требовательным, чему еще можно было найти оправдание, но и самым безграничным деспотом. Очевидно, служба жертвы приурочивалась им к этому высшему идеалу, бесконечно требовательному, обязательному для всех. Между тем, как ему следовало бы считаться с отсутствием способностей, со слабостями и личным недостатком развития. Но у Петра не было ни для кого снисхождения. Кто не занимал в общем ряду указанного места, не исполнял возложенных на него обязанностей, был изменником, отступником и как таковой лишался защиты закона. Если он владел имуществом, оно отбиралось у него, потому что человеку, никуда не годному, не надо ничего иметь. Из доходов ему выдавалась незначительная доля, а остальное переходило к родственникам, и простого ходатайства последних, представленного в Сенат и им засвидетельствованного, было достаточно, чтобы совершить передачу. Если он находился в возрасте, пригодном для вступления в брак, ему запрещалось жениться, потому что дети, без сомнения, будут походить на него, а государству таких подданных не надо. В декабре 1704 года в Москве Петр сам произвел смотр своему штату, боярам, стольникам, дворянам и всем служащим, имеющим какой-либо чин. Рядом с каждым именем он собственноручно записывал предназначаемую лицу должность. Если человек не соответствовал требованиям выбранного для него места или уклонялся от них, его ожидала гражданская смерть, если удавалось избежать иной. Был ли свободен, по крайней мере, человек, поступивший на службу, если исполнял свои обязанности? Вовсе нет, потому что принцип, во имя которого он призван, требует его всего без остатка, его душу и тело, всех его мыслей и времяпрепровождения до развлечений включительно. И здесь проявляется во всем объеме, со всеми последствиями, сбивчивость представления об идее и человеке, ее олицетворяющем. Существует только одна цель и одна дорога, к ней ведущая. Царь идет впереди, надо следовать за ним. Надо делать то, что он делает, думать, как он думает, и веселиться, как и когда он веселится. Надо обходиться без мостов, чтобы переправиться на другой берег Невы, потому что царь любит совершать этот переезд на лодке. Надо брить себе бороду, потому что у него плохая борода. Надо напиваться, когда он пьян, наряжаться кардиналом или обезьяной, если ему это нравится, богохульствовать, если ему так вздумается, и проводить на следующий день по 7 часов в молитвы. В случае сопротивления, ослушания или просто недостатка понимания, если силы не соответствуют стараниям, если отвращение берет верх над желанием повиноваться, или просто ум не в состоянии усвоить приказания, виновного ждут палка, кнут или плаха. Объявивший себя слугой заносит руку на своего властелина, бьет его или убивает. В марте 1704 года князь Алексей Боротынский подвергается на торговой площади наказанию кнутом за то, что скрыл несколько рекрутов, которых обязан был доставить. Но в том же году Григорий Камынин присуждается к такому же наказанию за отказ принять участие в славлении. Третье. Противоречие поразительное, но объяснимое. Петр – преобразователь силою, его преобразование носит характер революции, вследствие чего его правление соответствует условиям существования и деятельности, неразрывно связанным во всех странах и во все времена с политическим и социальным положением, определяемым таким образом. С другой стороны, это правление до известной степени еще оставалось данником заветов прошлого, истории, обычаев, нравов. Сам Петр это сознавал. На одной из триумфальных арок, воздвигнутых в Москве в 1721 году по случаю мира со Швецией, изображение царствующего государя соединено с изображением Иоанна Грозного. Это мысль герцога Голштинского. Дядя одобрил племянника и воспользовался удобным случаем, чтобы подчеркнуть историческую общность, которую его поступки и действия бесспорно ежеминутно подтверждали. Пусть в принципах нет никакого сходства, практика на каждом шагу опровергала теорию. Теория иногда граничила с крайним либерализмом. Практика почти всегда оставалась деспотизмом, произволом, розыском, террором. Да, это было правление террористическое, как впоследствии правление Робеспьера, а раньше Кромвеля, только еще с особым отпечатком жестокости, свидетельствующим о его азиатском происхождении. В 1691 году несчастный политический сообщник Софьи Василий Голицын в своем далеком и ужасном изгнании подвергся новому преследованию. Чернец слышал, как бывший правитель предсказывал близкую смерть царя. Допрошенный несколько раз, он упорно стоял на своем доносе. По-видимому, доказательства были налицо, однако следствие установили, что послушник никогда не видал изгнанника, не бывал в Яренске, где тот находился в заточении. Он выдумал от безумия, сумасшествия, часто встречавшегося как во времена Иоанна Грозного, так и в царствовании Петра, умственного потрясения вследствие постоянного страха перед тайным приказом и застенком. Такая система соответствовала народным обычаям. Народная поговорка ее освещает и одобряет. «Кнут не ангел, а язык развяжет». Петр в этом был убежден. Он был страстный поклонник розыска, любитель ужасного искусства, и собственноручно записывал ход допроса, часто вмешиваясь в него сам. Тогда он входил в мельчайшие подробности, подчеркивая каждое слово, следя за каждым движением. Он призвал к себе во дворец для допроса простого ювелира, подозреваемого в краже драгоценностей, подверг его дважды и каждый раз по часу пытки дыбой и кнутом. А вечером весело рассказывал герцогу Голштинскому о своем утреннем времяпрепровождении. Имея к своим услугам целую армию сыщиков и шпионов, он поощрял их усердие, подслушивая под дверями, прогуливаясь между столами во время пирушек, когда обязательные возлияния разгорячали головы и развязывали языки. Около должностных лиц или военачальников, по отдаленности расстояния, ускользавших от его непосредственного наблюдения, он назначил комиссаров, контрольных агентов, находившихся с ним в переписке и пользовавшихся весьма широкими полномочиями, посланному для усмирения бунта в Астрахани фельдмаршалу Шереметьеву, приставлен был с этой целью простой сержант гвардии Щепотьев. За бароном Шлейницем, посланником в Париже, следил его канцелярский писец Юрин. Прием знакомый. Столетия спустя та же история повторяется с Бельгардом, Дюбуа и Дельми, представителями конвента в лагере Дюмурье. Революции следуют своей чередой, вполне походя друг на друга. Для одного из современников, автора записок, история года Великого Царствования почти ограничивалась перечнем казней. Арест одного обвиняемого влек за собой десятки, сотни других. Прежде всего, виновного подвергали пытке, чтобы заставить выдать своих сообщников. Он называл имена, по большей части случайно подвернувшиеся. Когда запас иссякал, ему надевали на голову мешок из дерюги и водили по улицам, разыскивая прохожих, которых он мог бы указать палачу. Отчаянный крик раздавался повсюду, звуча грознее, чем пожар, и обращая в пустыни людные улицы. «Язык! Язык!» – так окрестил народ невольного соучастника, по большей части покорного, погони за ослушниками. И все бежали в рассыпную. Доносы размножались в невероятном количестве. Целый ряд указов тому способствовал, одобряя и поощряя доносчиков и грозя строжайшим наказанием тем, кто, имея сведения, касающиеся безопасности царя или государства, не поспешил их сообщить. Обыкновенно в виде награды выдавалось 10 рублей, но при исключительных обстоятельствах размер вознаграждения значительно увеличивался. В 1722 году на одной из московских площадей около фонаря было положено 10 мешков, в каждом по 100 рублей, предназначавшихся тому, кто укажет автора памфлета против государя, подброшенного в одной из кремлевских церквей. Кроме того, доносчику были обещаны земельные угодья и место. Первый встречный, произнеся роковой возглас «слово и дело» и заявляя таким образом о том, что знает и подозревает деяние, подведомственное тайной полиции, мог возбудить уголовное преследование. И не требовалось больших улик для привлечения к суду. Достаточно было неосторожного слова, даже того менее. Один крестьянин был подвергнут пытке, а затем осужден на вечные каторжные работы за то, что пьяный приветствовал царя необычным образом. Другой подвергся той же участи за незнание, что царь принял теперь титул императора. Священник говорил о болезни государя и как будто допускал возможность его смерти. Его сослали в Сибирь на каторгу. Женщина увидала у себя в погребе на бочонке с пивом буквы, начертанные неизвестной рукой на неведомом языке. На допросе она не сумела объяснить их значение и умерла под кнутом. Другая женщина, находясь в церкви, нарушила богослужение криками и беспорядочными движениями. Она была слепая и, вероятно, одержима падучей болезнью, а может быть, просто хотела устроить скандал. Ее подвергли допросу. Студент в состоянии опьянения произнес непристойные слова. 30 ударов кнута, вырванные ноздри и вечные каторжные работы. Это выдержки из официальных документов, протоколов тайной канцелярии, и не будь кнута, их легко можно было бы смешать с постановлениями судилищ под председательством Кутона или Сен-Жюста. Петра нельзя назвать совершенно чуждым чувству милосердия. В этом отношении он стоял выше уровня обыкновенных революционеров, и тем еще раз подтверждает составленное нами представление о его характере. В 1708 году он предлагал Долгорукому относиться снисходительно к участникам булавинского бунта, изъявившим покорность. Долгорукий был поражен. Царь продолжал настаивать. Необходимо уметь отличать случай, где суровость необходима, от случая, когда можно обойтись без нее. Но изумление Долгорукого доказывает, насколько суровые меры составляли неотъемлемую принадлежность режима. Режим этот длился во время царствования Петра. Каким образом его так долго терпели? Терпели потому, что он вполне соответствовал народным нравам. Все в нем соучастники. В обществе не было ни малейшего чувства осуждения к поступку и личности доносчика. Полтора века спустя такое душевное настроение не подвергалось почти никакому изменению. Самые, пожалуй, популярные стихи самого популярного из национальных поэтов рассказывают о скачке по степи казака, везущего донос царю. Четвертое. Характерной чертой образа действий великого преобразователя была постоянная угроза у него на устах. Неплюев, отправляемый резидентом в Константинополь, прощаясь, называет его отцом. Петр перебивает: «Я буду тебе отцом, коли поведешь себя хорошо, а не то неумолимым судьей». Он дает приказание генералу Репнину воспрепятствовать ввозу в Ригу леса из Польши. «Если туда попадет хоть одно полено, клянусь Богом, снесу голову долой». И это угроза не пустые слова. Когда в 1696 году он писал своему другу Виниусу относительно небрежности одного своего корреспондента: «Скажи ему, что если он не допишет на бумаге, то я допишу ему на спине», то всякий понимает, что это непростая метаморфоза. Весьма часто он призывал к себе в кабинет чиновников, которыми бывал недоволен, начиная от самых высокопоставленных до самых мелких, и выражал им свое неудовольствие побоями дубинкой. Но это считалось милостивым обращением. Государь в таких случаях не желал придавать огласке ни вину, ни наказание. При нем присутствовали только доверенные слуги, вроде Нартова, Опровинившиеся старались, уходя, придать себе такой вид, будто с ними ничего не случилось. Обыкновенно их даже приглашали в тот же день к обеду. Но случалось также, что дубинка работала всенародно в канцелярии какой-нибудь административной коллегии или даже на улице. Иногда Петр возлагал на кого-либо другого обязанность возмездия частным образом. Для исполнителя такого поручения оно служило величайшим доказательством уважения и дружбы. Капитан Синявин взял в плен 2 шведских корабля, первые доставшиеся русским, и благодаря такой удаче сразу сделался любимцем. Петр призвал его к себе и сказал: «Завтра ты будешь обедать с таким-то, затеешь с ним ссору за столом и дашь ему в моем присутствии 50 хороших ударов палки». И вот один наказан, а другой получает награду в виде участия в царской расправе, что, по-видимому, государь ценит очень высоко. Во время персидского похода на Волынского, тоже любимца в данную минуту, проходившего вечером мимо царской палатки, внезапно, без всяких предупреждений, обрушился град ударов. Вдруг царь остановился. Темнота и отдаленное сходство ввели его в заблуждение. Вышло недоразумение, но он ограничился спокойным замечанием: «Ничего, не сегодня, завтра ты заслужишь то, что получил сегодня. Тогда напомни только, что я с тобой уже рассчитался». И случай для сведения счетов действительно не замедлил представиться. Вспыльчивость властелина и его обычная несдержанность, конечно, играли роль в такой короткой расправе, но тут была и доля определенной системы и сознательной воли. Зайдя неожиданно в каюту капитана корабля, Петр увидал у него в руках раскрытую книгу, которую тот напрасно старался скрыть от зоркого взгляда царя. Он взял книгу и громко прочитал следующий афоризм: «Русский человек как вобла, если его не побить, никуда не годится». Он улыбнулся и ушел со словами: «Занимаешься полезным чтением, отлично, получишь повышение». Дубинка, как уже сказано, предназначалась только для тех, кого царь любил и щадил. Остальным же приходилось испытывать на себе карательное правосудие в ином виде. Однообразие наказаний – одна из отличительных черт уголовного законодательства того времени. Законодатель не соразмерял свою строгость со степенью виновности, подлежавшего наказанию, но исключительно основывался на идее возмездия. И так как в этой идее, с точки зрения интересов государства, не существовало подразделений, то не было их и в наказаниях. Указы и уставы гражданского уложения не уступали в суровости военным регламентам. Смерть солдату, идущему на приступ с воем или остановившемуся, чтобы подобрать раненого, хотя бы то был его родной отец, и смерть канцелярскому служителю, не отправившему бумагу в срок, законом установленный. Смерть почти во всех случаях. К концу царствования среди приближенных государя создалась атмосфера взаимного опасения и недоверия, делавшая жизнь положительно невыносимой. Как он следил за всеми, так все следили за ним и друг за другом, тем же подозрительным и беспокойным взором. Царь скрывал каждое свое намерение, и все ему подражали. Не было ни одного дела, дипломатических переговоров или иных, которые не старались бы окружить непроницаемой тайной. Друг с другом перешептывались только на ухо, переписывались только на условном языке. В феврале 1723 года на собрании у князя Долгорукова Остерман подошел к Компридону и увлек его незаметно, с 1000 предосторожностей, в нишу окна. Ему надо было переговорить с ним по поручению царя. Компридон весь обратился вслух, но вдруг нетерпеливо ожидаемое сообщение замерло на устах у канцлера. «Слишком близко стоял кто-нибудь посторонний», — думал он. Подошел сам царь. Дружески посадил он рядом с собой французского посланника, рассыпался перед ним в любезностях, но когда посол пытался заговорить об интересующем его вопросе, сделал вид, что не слышит, заглушил его голос шумными восклицаниями и затем отошел, кинув шепотом: Я прикажу, чтобы с вами переговорили. Дело шло о браке цесаревны Елизаветы с герцогом Шартрским, и первое свидание, назначенное для переговоров по этому поводу Остерманом Компредону, происходило в 6 часов утра, когда скорее можно было надеяться укрыться от нескромных взоров. За 2 года до того, среди переговоров, начавшихся в декабре 1721 года, относительно гарантии престола наследия, свидание царя с Компредоном происходили у Ягужинского без ведома Остермана. И для начала Петр потребовал объяснения обстоятельства, для него чрезвычайно важного, хотя к настоящему делу не имеющего никакого отношения. Во время своего пребывания в Париже он самолично начал и вел некоторые переговоры. Вдруг тайна их оказалась обнаруженной. Он желал знать, каким образом и кем. Компредону пришлось отправить к регенту курьера, чтобы как можно скорее получить ответ по этому поводу. Согласно своему обыкновению, регент поспешил сообщить депешу своего посланника королю Англии, и тот, не смущаясь, написал на полях: «Все это меня убеждает в том, что приближенные царя, стремящиеся погубить друг друга, нашли возможность внушить ему подозрения на кого-либо из своей среды, и он сгорает желанием посадить его поскорее на кол. Вот, по моему мнению, единственная причина его любопытства». И далее: «Меня это убеждает в том, что царь кого-то хочет посадить на кол». Странное дело, при всей суровости кар, применявшихся неумолимым судьей, чтобы обеспечить эту всеобщность службы, какую царь хотел вменить в обязанность своим подданным, ему не удавалось прекратить все разраставшегося дезертирства. Напрасно он отвечал усилением строгостей. Для военной службы устав военной коллегии ввел в 1712 году обычай клеймить рекрутов наподобие каторжников. По этому поводу даже создалась целая легенда, по словам которой царь, попиравший старые верования, стал налагать на своих солдат печать Антихриста. Действительно, установленное клеймо изображало собой крест, начертанный на левой руке посредством татуировки. Рисунок накалывался на коже, натирался порохом и поджигался. Любопытно заметить, что письмо Петра, где упоминается об этой варварской мере, полно, с другой стороны, предписаниями, доказывающими величайшую заботливость о благосостоянии бедных заклейменных во время их пути до места сбора. Практический гений преобразователя сказывается в этом противоречии. Он внушал ему для наилучшего пользования человеческими силами, находившимися в его распоряжении, применение способов самых надежных и обеспечивавших ему наивысшую производительность. Только ум его, не знавший границ благоразумия, доводил его и тут до злоупотребления. Что касается гражданской службы, уклонение от нее, как было уже нами сказано, наказывалось бесчестием и лишением защиты закона. «Если, — говорит указ 1722 года, — кто-либо ограбит такого дезертира, ранит его или убьет, зато не подвергается никакому преследованию». Фамилии создававшихся таким образом стоящих вне закона сообщались народу посредством объявлений, прибитых к виселицам. Половина их имущества обещалась тому, кто их захватит живьем, хотя бы поймавший был рабом пойманного. Другая половина отбиралась в казну, а все-таки бегство не уменьшалось. «Близко к царю, близко от смерти», — говорит народная пословица, и все спешили укрыться куда возможно. Близость к царю такого количества выскочек из простонародья — Меншикова, Лукина, Проскурова, Владимирова, Поспелова — объясняется также, кроме его личного выбора, повальным бегством родовитых фамилий. И роль этих лиц в политической системе, часть которой они составляли, в значительной степени содействовала усилению ее гнета. Личное правление Петра иногда самая суровая, тягостная, тревожная действительность. Но часто оно превращается в простую фикцию, и от такой замены никто не выигрывает. Царь не был в состоянии Какую бы необыкновенную производительность работы и энергии он ни проявлял, при всей своей невероятной подвижности, все видеть собственными глазами, всем заведовать самолично. Во время его отсутствий, пребывания в армии, путешествий за границу или странствований по своим необозримым владениям, власть переходила к Меншикову и другим, они пользовались ею по-своему, но большую частью злоупотребляя, и время от времени призывались к отдаче отчета, завершение которого часто возлагалось на палача. Но живя, как все, изо дня в день, в общем страхе и неуверенности, они широко пользовались выпавшими на их долю короткими часами произвола и тем самым еще усиливали гнет, и без того тяжелый, сжимали еще сильнее тиски и без того невыносимые, ужасной машины, которая рано или поздно и их сметала с дороги. Фаворитизм, стоивший России столько денег, слез и крови, конечно, не создание Петра, но наследие прошлого, им не отвергнутое, а наоборот, признанное и получившее при нем более широкое развитие. Преемник и продолжатель завещанных отцами традиций, Петр не отступал от них в определенных отношениях даже в области экономической, где, по-видимому, им не оставлено было камня на камне. Правда, он отказался от системы монополий и царских привилегий, превращавших его предшественников в первых купцов государства. Но в сентябре 1713 года, имея надобность в доставке для себя денег из Петербурга в Любек, он советовал нагрузить галеот, отправляемый за деньгами, разными товарами, которые можно с прибылью продать в Петербурге. Это совершенно в духе древних кремлевских владык, великих стяжателей всяческих барышей, не брезговавших и мелкой выгодой. На маскараде, происходившем во время празднования мира в 1722 году в Москве, мы видим бородатого Нептуна в совершенно необыкновенной роли. Верноподданные царя приглашаются привешивать червонцы к волосам этой символической бороды, ожидающей ножниц цирюльника, самого Петра. Капитан гвардии в сопровождении писца следует за морским богом при шествии по улицам, ведет счет подаренным червонцам и отмечает имена жертвователей. Даже необыкновенное искусство Петра выставлять всякий пустяк на показ отчасти отзывается духом прошлого. После каждой малейшей удачи, замечает в 1700 году голландский резидент Ван дер Хульст, здесь поднимается такой шум, что кажется, будто удалось перевернуть весь мир. Пальба из пушек, фейерверки, неурочное производство офицеров, раздача наград идут беспрерывной чередой в самый бедственный период шведской войны. Без сомнения, таким образом Петр пытался, с похвальной целью, отвлечь общественное мнение, удержать его от отчаяния, а может быть, поднять и общественный дух. Но во всяком случае, это совершенно манера Софьи, полное подражание обычаям Востока. Приглашенному в 1705 году к царскому столу английскому посланнику Витворту показывали русского солдата, изувеченного, по его словам, шведами, вместе с 44 товарищами, пленниками, подобно ему. Петр пользовался случаем и пускался в пространные рассуждения о варварстве своих противников, оставляющем далеко за собой жестокость, приписываемую ими подвластному ему народу. Ни один шведский пленник не потерпел подобной участи в России. Царь высказал намерение разместить 45 коллег по разным полкам, чтобы они служили предостережением товарищам, доказывая, что можно ожидать от вероломного врага. Заряд пропал даром, так как Витвард остался в убеждении, что над ним посмеялись, тем более, что он, конечно, ничего не понял из рассказа солдата, говорившего по-русски. Но самое событие совершенно в духе византийской школы. И все это вместе взятое, близкая и сильная связь с духом и плотью своего народа, его прошлым и настоящим, позволила Петру так глубоко и прочно внедриться в его жизнь. Его деспотизм, будь он более логичен, но менее проникнут народным духом, не отличался бы такой долговечностью. Противоречивость в характере преобразователя отчасти содействовала успеху его преобразований.